Глава 5. Барби снял рубашку и сел на кровать, чтобы расшнуровать кроссовки, когда раздался стук в дверь, в которой вела наружная лестница на боковой стене аптечного городского магазина Сандерса. Стук этот Барби не обрадовал. Весь день он провел на ногах, сначала шел пешком, потом надел фартук и готовил, и чувствовал себя совершенно разбитым. А если это младший и несколько его дружков, решивших устроить вечеринку по поводу его возвращения? Вроде бы такое невозможно, даже отдает паранойи, но весь сегодняшний день праздник невозможного. Младшего Фрэнка Делесопса и остальных членов их маленькой банды он нынешним вечером в Англантерии не видел, в отличие чуть ли не от всех завсегдатаев. Эти сукины дети могли быть на шоссе номер 119 или 117, глазея на невиданное чудо. Но, возможно, кто-то рассказал им о его возвращении, и они строили планы на будущее, а теперь будущее стало настоящим. Стук повторился. Барби встал, положил руку на портативный телевизор. Не самое грозное оружие, но могло принести пользу, если бросить его в первого, кто попытается проскочить в дверь. Он, конечно, мог взять деревянную палку из стенового шкафа, на которой висели плечики, но малые размеры комнатки не позволяли как следует размахнуться. Еще у него был швейцарский армейский нож, но он не собирался никого резать. И не стал бы, если только... «Мистер Барбара!» — женский голос. «Барби, вы здесь?» Он убрал руку с телевизора и пересек кухоньку. «Кто там?» — спросил, хотя и узнал голос. «Джулия Шамуэй, у меня для вас сообщение от человека, который хочет с вами поговорить. Он просил сказать, что Кен передает вам привет». Барби открыл дверь и впустил ее.